Перед Бангалуром Арвин сменил Анарендру, и путешественники разрешили себе после обеда час отдыха. Из осторожности они полежали в роще на холмах за северо-восточной частью города и снова забрались в прохладу Старфайра. Первый участок дороги до Читура не отличался большим движением, и Старфайр повела Леа с дремавшим рядом автомехаником. Леа спросила назначение циферблата внизу под передним щитком на откосе футляра коробки скоростей, разделявшего оба передних сиденья. Загадочный циферблат оказался всего лишь тахометром. Леа быстро освоилась с рычажком четырехступенной гидравлической коробки, с кнопочным управлением подъемными стеклами, дверными запорами и обозначениями кондиционера. Арвинд настороженно следил за всеми маневрами Леа. Не прошло и четверти часа, как воздух заревел вокруг Старфайра, лишь немного слабее, чем при управлении самого Арвинда. Леа уверенно овладела грозной машиной. Арвинд еще некоторое время присматривался к ней и затем погасил свою сигарету, привалившись к мягкой стенке дверцы и закрыв глаза. Леа наслаждалась силой Старфайра. Его руль, укрепленный на двух концах глубоко расщепленной вилки, был снабжен, конечно, усилением и слушался легкого движения пальца. Могучий сигнал в 3 тона заставлял все живое шарахаться с дороги, пугая даже невозмутимых коров. Сиденья передвигались электромоторами в любое удобное положение, что было особенно приятно маленькой Леа. 80 миль — это неплохо для шоссе с поворотами и туго соображавшими деревенскими возчиками. Почти выспавшаяся ночью, Леа мчалась прямо на восток, куда теперь после Бангалура повернула хорошо отремонтированная магистраль. Гонка продолжалась уже 16 часов. Дремали Арвинд и Анарендра, за спиной спала Тилотама, положив голову на плечо художника. Даяром бодрствовал, держа руку Тилотамы. В Каларе Леа запуталась и едва протиснулась на широченном Старфайре сквозь узкие переулки. Но не успел проснувшийся Арвинд прийти на помощь, как машина снова мчалась по шоссе, и Арвинд опять дремал, чему-то блаженно улыбаясь во сне. Местность изменилась в 3-й раз. Причудливые глыбы камней чередовались с колючими акациями, отдаленные бурые склоны были покрыты плантациями каких-то невысоких деревьев с листвой мелкой и темной. Прошло еще 1,5 часа, и Леа миновала Читур, заметив лишь крутые черепичные крыши домов. Шоссе опускалось в широкую долину какой-то реки, круто поворачивая направо. Издалека на юге показалась железная дорога, удалившаяся от шоссе после Бангалура. Арвинд выпрямился на сиденье, осмотрелся, закурил и попросил Леа остановить машину. Разминка. Последняя. Через 2 часа Мадрас. Тилотама сделала несколько танцевальных па на дороге. С каждым часом пути с нее спадала молчаливая печаль.